Глава 10. Спалось в эту ночь беспокойно. В голове крутились мысли, налетая одна на другую, воплощаясь в странные картины и сновидения. Идеи рисунков сменялись видениями грядущих печальных исторических событий. В общем, проснулась с облегчением от того, что вся эта круговерть закончилась, и решимостью попытаться хоть как-то изменить ход истории. Безусловно, план несколько нахален, но я ничего не потеряю, если не смогу воплотить его. От этой мысли, долго витавшей на уровне ощущений и, наконец, облёкшейся в словесную форму, сперва захотелось в голос расхохотаться. Нет, ну и впрямь же смешно. Кто я? Бедная безработная родственница, и то бывшая, проживающая в захудалом домике привратника, милостиво пожертвованным мне зловредной теткой, одарившей меня так, как бросают кость голодной собаке. Где я и где могущественные вершители истории? Тем не менее, приняв все, что случилось со мной, понимала, что рано или поздно обязательно найду способ встать на ноги. Однако, если все произойдет как в учебниках по истории, труды будут напрасны. Все, что создавалось до сих пор Францией, пойдет прахом, и это не давало покоя ни наяву, ни теперь уже во сне. Я достала накупленное вчера богатство и с глубоким трепетом, предвкушая предстоящее удовольствие, разложила на столе листы бумаги, краски и карандаши. Родить насильно дельную мысль, на мой взгляд, невозможно. Она должна созреть на уровне подсознания. А за творчеством всегда как-то легче думалось. Рука сама рисовала изящный силуэт элегантного платья, не имевшего ничего общего с тяжеловесными нарядами нынешней эпохи. Эскиз мне самой очень понравился. Однако останавливала трезвая мысль о том, что смысл этих рисований на данный момент совсем не в том, чтобы отвести душу, а в том, чтобы создать себе источник дохода. Но рисунок был и прям хорош. И пока я крутила его в руках, в голову закралась крамольная идея, а не попытаться ли в принципе изменить нынешнюю моду. Чем дольше размышляла, тем менее абсурдной казалась эта затея. Почему бы нет? Тот, кто делает то же, что и все, имеет перед собой не самую радостную перспективу долго выкарабкиваться наверх, конкурируя с зубрами, давно и крепко оккупировавшими покоряемую вершину. А вот если попытаться предложить что-то новое и получить поддержку правильных людей, это позволит прийти к успеху гораздо быстрее. К тому же, мода — не самая безобидная штука в этом мире. Да-да, взять хотя бы тот факт, что сама Мария Антуанетта была, как бы это выразиться, не слишком любима народом, именно из-за своей неуемной страсти к нарядам, на которые шли колоссальные средства казны. При этом некоторые из них надевались ею всего по одному разу. Как известно, в том числе и эта в высшей степени неразумная расточительность довела народ Франции до белого коления, бросившего страну в прожорливое пламя революции. «Но как?» — размышляла я, продолжая рисовать. Как донести до будущей королевы простую мысль о том, что знати на сегодняшний день просто жизненно необходимо умерить собственные аппетиты? Иначе в голове всплыли обрывки сегодняшних сновидений. Точно! Сон! Гениально и просто! Мне стоит использовать дамскую слабость перед всяческими мистическими штуками, типа пророчеств всех мастей. Только сперва нужно сложить о себе должное мнение и получить нужную репутацию. Так, что у нас там такого достоверного можно было бы подсунуть из ближайших событий? А проводником моих мистических предсказаний станет как раз Роза Бертен. Весь бомонд крутится у нее. Лучшее место — запускать утку. Главное — найти к самой будущей модистке и дофине правильный подход. Как только примерный план сложился, сразу пришло облегчение, и я с чистой совестью и великим удовольствием отдалась творчеству. За несколько дней, изрисовав все 50 купленных листов бумаги добротными гуашевыми эскизами, я пришла к выводу, что готова к встрече с Розой Бертен. На следующий день был запланирован визит на улицу Сент-Оноре. Вечер провела в раздумьях о том, как именно мне нужно одеться. Выбор был невелик, прямо скажем, но если я приду к знаменитой модистке, одетая как лавочница, она просто не станет со мной разговаривать. Пришлось отложить визит еще на 3 дня, и полдня гулять по лавкам-старьёвщикам, чтобы найти то, что нужно. Тонкое сукно скучной шляпки я подержала над обжигающим паром и, лихо выгнув поля, дала высохнуть в таком положении. Элегантная розетка из обрывка шелковой ленты, нескольких бусин и обломка чайной ложки, которую я обтянула клочком парчи и вставила в центр, как драгоценный камень, смотрелась дорого и элегантно. Платье, увы, раньше принадлежало какой-то толстухе. Надевать вещь БУ, безусловно, неприятно. А если вспомнить, сколько времени я провозилась, почти полностью перешив его, то еще и жалко. Выглядело оно очаровательно, это я понимала, но твердо знала, как только смогу себе позволить, продам его. Разумеется, значительно дороже, чем купила. Бархатный балахон с потрёпанным подолом превратился в дамский туалет, идеально подходящий для дружеских визитов. Пешком идти не рискнула, наняла извозчика. В таких туалетах не бродят по улицам. Сверкающая надпись на вывеске магазина гласила «Великий Могол». Оу, теперь понимаю, почему, как говорилось в читанных в свое время многочисленных интернет-статьях, в этом волшебном месте женщины теряли голову, а мужчины — значительную часть своего состояния. Я стояла перед роскошной витриной, украшенной всевозможными аксессуарами, шляпками, шалями, перчатками, веерами. Что ж, посмотрим воочию, насколько изнутри это место соответствует своему претенциозному названию. С этой мыслью я направилась к высоким дверям, которые уже распахивал разряженный лакей. Что ж, магазин заслуженно носил свое название. Больше всего он напоминал шкатулку из сокровищницы. Роскошь, царившая внутри, была просто вызывающей. Глаза мои в буквальном смысле разбегались. Потолок украшали росписи позолота, стены — картины в нарядных рамах. Дорогая, изящная и вычурная мебель, множество светильников и, наконец, огромное зеркало, которое еще больше множило находящиеся там дамские радости, бесчисленные рулоны роскошных тканей, шелка, атласа, парчи, газа и готовые наряды, которые создавала из них хозяйка этого заведения со своими помощницами. Платья, украшавшие собой безголовые манекены, поражали вычурностью, красотой и проработкой деталей. Элегантно одетая девушка-продавщица предложила мне свою помощь. Я от неожиданности даже немного смутилась, а потом едва не расхохоталась, представив, какое у меня было в тот момент лицо. Хотя девчонкам, думаю, не привыкать. Каждый, кто первый раз попадал за эти двери, просто обязан был выглядеть потерявшим дар речи ротозеем, разъехавшимися в разные стороны глазами. Взяв себя в руки, попросила миловидную девушку передать госпоже Бертен, что хотела бы встретиться с ней лично. Сердце мое замерло в ожидании. Очень многое зависело от этого визита. На что я в этот момент надеялась? Наверное, на то, что эта великолепная женщина-мастерица с пониманием отнесется к девушке, стремящейся повторить ее собственную судьбу. Сама Роза Бертен родилась в семье более чем среднего достатка. Отец служил в конной страже, мать была сиделкой. И достигнуть нынешних высот ей в свое время, по слухам, помимо ловких рук, внимательного, подмечающего все детали взгляда и уверенности в своих силах, тоже помог счастливый случай. Пока я, стоя посреди всего этого великолепия, настраивала себя на лучшее, вернулась продавщица и пригласила идти за ней. В отдельном рабочем кабинете меня и ожидала хозяйка женских сердец. Это была очень красивая женщина с тонкими правильными чертами лица. Большие, слегка подкрашенные глаза с поволокой оглядели меня с ног до головы, и в них промелькнуло недоумение. Тем не менее, она достаточно учтиво спросила о цели визита. Вот она, истинная школа манер, дающаяся не унаследованным родовым титулом, а собственной прожитой непростой судьбой. «Я не займу у вас много времени», — осторожно подбирая слова, ответила я. «Но прошу выслушать до конца». Все время, пока я говорила, лицо собеседницы не выражало ничего, кроме вежливого терпения. Оно и понятно. Думаю, я не единственная, кто атаковал эту женщину с подобными предложениями. Оставалась одна надежда — сами эскизы. Если мои идеи ей понравятся, удастся переломить ход встречи в свою сторону. «Вы позволите, я передам вам свои работы», — обмирая от внутреннего напряжения, предложила я. Наверное, ей совсем не хотелось этого делать, но она все же протянула изящную руку. Передав папку, замерла в ожидании вердикта и, кажется, совсем перестала дышать. Роза развязала атласную ленту, раскрыла обложку и взяла в руки первый рисунок. Внимательно рассмотрев его, слегка прищурилась и уронила взгляд на второй. Кулачок свободной руки задумчиво приложила к губам и достала третий эскиз. «Элис, приготовьте нам чаю», — не поворачивая головы, зная, что будет услышано, громко сказала она. И уже тише, как будто самой себе, добавила. «Кажется, нам будет о чем поговорить». У меня едва ноги не подкосились. Еле дотащив себя до предложенного стула, с благодарностью приняла из рук той самой Элис чашку с горячим чаем и сделала глоток, пытаясь унять внутреннюю дрожь. «То, что вы мне принесли, довольно интересно. Но самое главное — необычно», — глядя мне в глаза, заговорила модистка. «Конечно, эскизы требуют доработки, но вот эти необычные линии силуэта, рисунки на тканях, очень любопытно. Хотя, смотрите, вот здесь лучше было бы сделать вот так». Я потихоньку приходила в себя. Чай, предложенный самой Розой Бертен, означал, что меня приняли как годного к диалогу специалиста. Я уже не была случайной девочкой с робкими глазами, забредшей в это почтенное заведение с неуместными просьбами. Согретая ароматной жидкостью и благосклонностью собеседницы, я позволила себе втянуться в разговор, и вскоре мы уже обсуждали детали коллекции достаточно свободно. Так бывает с увлеченными специалистами, даже если они находятся в разных весовых категориях. К моменту, когда мы добрались до последнего рисунка, прошла уйма времени, и наша беседа практически перешла в категорию дружеской. Обсуждение потекло в более практическом русле. Например, что вот эта модель наверняка понравилась бы мадемуазель де Пентьевр, ставшей герцогиней Шартерской. А вот это платье отлично подошло бы воздушному образу ее невестки, принцессы де Ламбаль. Роза, безусловно, обшивала самые сливки общества. «Мадам Бертен, я понимаю, что это несколько странно прозвучит. Говорите, мадемуазель, говорите. Иногда у меня бывают вещи и сны. Увы, это не зависит от меня, но сон про вас я видела самый-самый замечательный, клянусь вам. Через 2 года вы станете личной портнихой дофины. Мои сны бывают редко и еще реже касаются судьбы отдельных людей, но сон про вас был удивительно отчетливым. Поверьте, дорогая мадам, я вовсе не хочу вам польстить». Мадам Бертен некоторое время внимательно рассматривала меня и произнесла только одно слово. «Посмотрим».